Верста третья. Колдобина. Серый сидел в тени раскидистой березы, любуясь на ржевящее к вечеру солнце, и с наслаждением потягивал квасок. Устроился перевести дух неподалеку от дома старой Висеи. Притомился за день. Хорош, мечтательный, с затуманившимися, мерцающими одной мне, видимым золотом глазами, он, кажется, совсем расслабился. Немногие знали, этот худой мужчина с совершенно невинным детским лицом вмиг подорвется с земли, напряжет до предела подтянутое тело и собьет с ног врага прежде, чем тот успеет помыслить о нападении. И сила в этих нежных руках недюжая. Троих свалят сразу, четвертого чуть погодя. Я невольно загордилась. Мой ведь. Мужчина тряхнул лохматой головой. Вот постригу, когда-нибудь точно постригу, так и лезут волосы в глиняную кружку да в рот. И улыбнулся. Принесшая напиток фигуристая девка зарделась, продолжая теребить кончик светлой косы. Единственный. Значит, не замужем пока. Тот-то стреляет глазенками бесстыжими. Даже у сестрицы Любавы такой копны не было. В кулаке не сразу сожмешь, в круг локтя трижды обмотаешь. Я девку запомнила. Волосы-то ей при случае повыдергаю. Чтобы чужим мужьям лакомство носить неповадно было. Небось, не я одна в озерном краю зуб на красавицу Всемилу точу. Девица застенчиво хихикнула, отвечая на белозубый оскал Серого. Шутят. Тошно. Я уже близко подошла и голоса различала. «Неужто никто не зовет красавицу такую?» — смеялся Серый. «Звать зовут, да все не те, все не любые сердцу». Будто бы смущалась Всемила, то и дело хлопая длинными ресницами. Понял ли намек пришлый молодец? Мне ли не знать, что Серому в лоб что скажи, не сразу сообразит, что уж про намеки. «Так не торопись, поищи, найдется и по сердцу кто». «А ежели нашелся уже, да не знаю, мила ли сама?» А щечки так и олеют, так и горят. Отхлестать бы охальницу по ним. Что ж мой волчара скажет? Я обмерла. Так спросила б, что ж молчать? Ты девка видная, что за дурак такой откажет? Небось, и сам давно на тебя заглядывается, да все не решится слово молвить. Я крепко сжала руки. Что мне та девка? Ну, красивая. Видали мы красивых. Волос долог, ум короток. А коли он с другой об руку ходит? Не уступала Всемила. Ну-ка, ну-ка. Это ежели он, к примеру, женат? Начала доходить до тугодума. Вот не знаю, вспылила красавица. Женат али нет, но с бабой живет. Может, сестра она ему или мачеха злая? Вот бессоромно, девка. Ну, на мачеху-то я никак не тяну. Не так уж плохо выгляжу, кажется. Мужчина тоже, видать, смутился. Ну так, с сестрами взрослые мужики не живут обычно. Видать, жена все ж, а с женами шутки плохи. Вот тут он прав. Ты б, может, кого еще присмотрела? Мало ли орлов в округе. Всемила топнула ножкой в новом красном, видно, дорогой, нарядилась для беседы. Башмачке мотнула упрямой головой, злые слезы проглотила, обиды закусив. «Никто еще мне отворот-поворот не давал! Что просила, все делали, небось и этот покорится!» И ушла, резко развернувшись, грозно буравя землю каблуками. Серый так и смотрел, ошалело вслед. Понял ли, дурачок, что первую красавицу края отверг? Мой и ничей более. Доиграется, девка, ой, доиграется. А что, говорю, одной суженой тебе уже мало? Новых подбираешь? Муж и не вздрогнул. Почуял, видать, что подхожу. Давно ли? Уж нет или причиной, что не ответил пышнокосой взаимностью? Да мне и одной с лихвой. Серый радостно засмеялся и дернул меня за руку, заставляя сесть рядом. Пощекотал носом ухо, прижался шершавыми губами к щеке. «Смотри», — кивнул он на закат, — «давно мы с тобой просто так не отдыхали, что без погони да боязни — лепота». «Без боязни, да. Давно. Сначала Гриньки с его охотниками страшились, убегали да прятались годами. После собственная душа кошмарами по ночам являлась волчьей становясь. Не слишком ли много ужасов на мою долю выпало? Не пора ли самой стать тем, о ком помыслить потемну страшно?» Я выпутала из серых волос еловую веточку. Березовые листья над нами шептались о своем, перекидывая друг дружке последние закатные лучи. «Пойдем в лес». Серый обнял меня, прижал к груди. «Надо ли? Ты глянь, красота какая!» «В лесу тоже красота. Тебе же не хотелось к людям». «А тебе не хотелось от них?» «Я передумала». «А я согласился с любимой супругой». «Ты же требовал, чтобы я научилась сдерживаться». «Ты вроде и научилась. Со вчера ведь ни разу не разозлилась, не обратилась». «Ни разу. Ни с русалками, ни с анчуткой. И дотошного харчевника я тоже не хотела приложить об стену. Но Серый же не знал и не узнает, надеюсь. Слух я лишь сказала. Тебе нужно, чтобы я была человеком?» «Ты всегда им была и останешься, я обещаю». «Ты слишком поздно пообещал». «А если я не хочу?» Его сердце обеспокоенно забилось, затрепыхалось. «Теперь я знаю, когда он волнуется. Теперь я слышу». «Эй, кто тут за мужа? Я решаю, чего ты хочешь!» Отсветился Серый и тут же получил оплеуху за нахальство. «Каюсь! Я боялся, что ты загрызешь кого ненароком! Но ты ж не загрызла! Значит, все хорошо! Не надо тебе обращаться! Никогда больше не надо! Хватит одного оборотня на семью!» «А тебе, стало быть, можно волком становиться?» Я недобро сощурила глаза, но муж этого не видел. «Фрось, мне выбора-то не давали. Каким родили, так и жил. А за тобой выбор есть. Ты должна оставаться тем, кем была всегда». «Должна? Разве? А ты?» «А что я?» «Ты будешь бегать по лесам, охотиться на зайцев и людей, лихих людей. А я сидеть дома прясть». Муж мало не заурчал от представленной картинки. Начал поглаживать любимую пальцами по плечу, видать, дорисовывая идеальное будущее. «Почему бы и нет?» «То есть ты можешь пользоваться своей силой, а мне надо сдерживаться?» Серый промолчал, предчувствуя бурю. «Где ты был днем?» — внезапно сообразил я. От него разило лесом. Как же сразу не поняла? Серый не желал признавать вину. «Ты сама вчера в деревню просилась. Что ж я силком тебя потащу?» «А спросить?» «Ты занята была, старушке помогала, а я рано управился». «Подождать?» «Угомонись ты, злишься постоянно, всем недовольна, потому и пошел один». Муж примирительно протянул чашку с остатками кваса, ту самую, что получил из рук другой женщины. «Это я-то все время злюсь? Я?» Я взвизгнула и выбила сосуд из его ладони. Тот уцелел, но угодил в самые густые заросли терновника. Серый молча поднялся и пошел к дому, а я еще долго вертела в пальцах еловую веточку. «Милая, что ж ты сидишь на холодном? Простынешь?» «Никак задремала? Ну, точно! Уж и солнца совсем не видать, и первые бледные звездочки из-за тучи коробка выглядывают, и огоньки в окошках засветились. Кто победнее, лучины жжет. Кто живет на широкую ногу, свечи. А в доме или двух даже дивные лампы можно разглядеть, что чада не дают и светят долго-долго. Знай, подливай тягучую жижу». Весей заботливо подпихивал под меня край принесенного одеяльца. «А я-то думаю, что ж это почти ночь на дворе? А моих жильцов не видать. Куда запропастились? Сети по деревне еще рано носить. А сама ты не местная, чтобы первые девок собирать не пойдут. Глянь-ка!» Старушка сквозь сгущающиеся сумерки всмотрелась в лицо собеседницы. «Да у тебя ж глаза на мокром месте!» Забутушка всплеснула руками, присела рядом, прямо на холодную землю и скомканную попону, и обняла так, как умела обнимать только мама. Кабы и не плакала до того, сейчас бы разревелась. И не удержались, снова потекли слезы по щекам. Я уткнулась в цветастый платок, каким наша хозяюшка всегда покрывала покатые плечи, и взвыла. И чего? Неужто в первый раз муж лишнее слово молвил? Неужто никогда не становилась одиноко да тоскливо? Слезы все катились и катились по щекам. Надо бы сказать, что объясниться. Ну, как добрая женщина решит, что помер кто? Но воздуха не хватало. Вдыхала и по новой реветь. Разорвать бы рубаху на груди, бежать и выть, выплескивая всю боль и обиду, что скопилось в сердце. За то, что наивный дурак не понял, когда пожалеть надо. За то, что ушел, когда стоило извиниться. За то, что забрал из отчего дома. За то, что сделал жену существом, что изнутри разрывается. Не волчица и не человек. Что мне теперь делать, когда горе пережимает шею? Отпускать слезы или отпускать на волю зверя? Поплачь, доченька, поплачь, авось легче станет. Мужики, они ж такие, что в лоб, что по лбу. Не держи, горюшка, поплачь. Я тайком вытерла нос рукавом, подняла текшие несчастные глаза. Он хороший, правда хороший, дурак просто. Все они дураки, милая. Говорила ли я тебе про мужа своего? Нет, не говорила. А ты же ведь знатный дурак. Иной раз как попадет шлея какая, не удержишь. Возмечталось ему по молодости перевести меня в Марусию. Дескать, теплее там, да жизнь лучше. Хорошо там, где нас нет. Правду люди балакают. Мы ж и жили-то неплохо. Вот в этом самом домишке. Теплый, уютный. Чисто всегда каша в печи. Он с утра за рыбой, добытчик мой. А я по дому стала быть. Когда паутину смести, когда грибков засушить, мало ли дел найдется. Да все ему, дурню, чего-то еще хотелось, чтобы не жизнь, а сказка. Пойду, говорит, на заработки. Деньжат накоплю, да жизнь тебе обустрою счастливую. Она и была счастливая. Детей боги не дали. Да кошка радовала за место ребенка, серая. Красавица, и хвост пушистый-пушистый. Да разве объяснишь? И ушел болезный. Иной раз весточку другую передавал, если кто через нас ехал. А бывало, что и ничего от него не слышно по месяцу, по два. Да. И что же, вернулся? Голос так и дрожал. Знала ведь ответ. Он в одинокой старенькой ложке. Тщательно вымытой и прибранной, чтобы нечистая сила не приняла ее за приглашение. В одной паре анучей, что сохло в сенях, в единственной в доме подушечке, куда хозяйка заботливо складывала каждый выпавший волосок, подложить под голову, когда Мара смерти явится на порог. Знала, а все равно спрашивала. «Да вот, жду», — усмехнулась Весея. «Полвека уже как жду». Все, думаю, нагуляется мой милый по белу свету, да вернется в родной край. Дождусь, обязательно дождусь. Старушка улыбнулась так искренне и доверчиво, что я не выдержала и снова разревелась. Тихо, тихо, и отвернувшись в сторону, чтобы она не видела. Не грусти, доченька, развеялась бы лучше, чем слезы проливать. Явится ведь повинный муженек твой, и думать забудешь, что зло держало. Так и нечего сейчас себе душу рвать. Шла бы вон с девками сети по деревне носить. Скоро собираются уже. Опять эти сети? Что ж за обряд такой? Зачем их носить-то? Пусть бы себе лежали. «Да ты ж не нашинская, откуда бы тебе знать?» — догадала старушка. «Носим, да. В конце лета каждый год девки собираются. По домам ходят, да достатка желают. Мы им угощения в ответ, а они берут, кланяются и дальше. По всей деревне пройдут, приметят, у кого сети зимовать оставить. Да внимательно смотреть надо, чтобы и дом полная чаша, и в семье никакого раздора. Лучше, чтобы и детишек 1-2, как рожаницы, пошлют. 3 вообще хорошо, и в том доме, значит, пируют. Благодарят богов за то, что в этом году перепало. Просят, чтобы и в следующем не обделили. Чуден мир. У нас ровно так же сноп по деревне носили. При мне уже не бывало, но бабушка Матрёна сказывала, что сама по молодости ходила. Песни распевали, веселились. А потом однажды как-то не собрались. В одну избу глядь, в другую ни снопа, ни толпы веселящихся девок. Потерялись. В первом дворе 5, во втором 7, а все разом так и не нашлись. Сноп и вовсе в поле остался. Не забрал никто. Так его снегом и замело. Как и сам обычай, холодным забвением. На будущий год тоже не собрались, и после него, а потом и не вспомнили, что надо. А здесь вот носили. Пусть и не сноп. Да какое зерно, когда копни разок землю, на булыжник с корову наткнешься. Тут все на озерах промышляли, да в лесах. С тем и ходили, что кормило добро. «Не возьмут меня. Девки же ходят, а я мужняя». Висея только рукой махнула. «Возьмут, не боись. Мужнее даже лучше. На кого еще боги взглянут, как не на берегиню дома родного?» «Лучше вы не глядели на меня, те боги. Ни дома нормального, ни семьи». «А вон погляди, не за тобой ли идут?» И правда шли. В цветастых сарафанах, ярких платках, радостные. А я чем хуже? «Вот так, милая, молодец! Погуляй, развейся, а я тебе вкусненького на столе оставлю. Блинцы сегодня затеяла». Я сделала нерешительный шаг к стайке девушек. Радостный смех слыхать издали. Правда, что пора и мне повеселиться. Пока я нагнала ходящих, успела и щеки пощипать, чтобы зарумянились, и глаза, зареванные росой, протереть. Обернулась помахать на прощание, но старушку не увидела. Ушла, наверное. Блины же. «Кого это к нам лих принесло?» А я только этот звонкий, уверенный голосок забывать начала. «Ой, всемило, не трогай лихо, пока оно тихо!» «Да вот!» — наигранно равнодушно пожала я плечами. «Дай, думаю, гляну, как в озерном краю обряды справляют. Возьмете ли, девицы?» Всемило бы, конечно, нашла повод отказать. Да и мне не в радость с ней вечер коротать. Но раз уж пришла, поворачивать негоже. Я преградила красавице путь, глядя поверх нее на остальных гуляющих и искренне улыбаясь. «Возьмем! Вместе веселее! Пошли лучше!» Послышалось с разных сторон. Всемило уступила, хоть и кинула грозный взгляд. А мне вдруг так смешно стало. «Девка, молодая да глупая!» Глаз на мужа чужого положила. «На оборотня! Да ты ни в жизнь с волчицей не сдюжишь!» Я развернулась, мотнув косами прямо у соперницы перед глазами. «Две косы-то! Знай, против кого идешь! Против жены законной!» «А пойдемте теперь к стоянии!» Послышалось в толпе. «Она харчевнику сегодня сказывала, что пряники напечет, а вот и нам что перепадет!» «Так самый шрумянный она наверняка для Светолика и отложила!» Развеселились в ответ. «Лобни тот Светолик! Не в харчевне ж он их раздавать будет, а в самого! Столько не влезет!» Девки захохотали и двинулись дальше, пропустив нашу гостеприимную избушку. «А в дом Весея что ж не зайти?» — возмутилась я. «Придумаешь тоже!» — махнула рукой румяная коза, подхватив под локоть и потащила с толпой. «Мало ли, какие у них правила. Я тогда старушке тех же пряников прихвачу. Порадую». На пороге дома Стояны нас встретил знакомый ребенок. Младен что-то выстругивал в тусклом свете окошек, видимо, отказываясь спать из чистого упрямства. Гостей не испугался, а когда признал среди них меня, и вовсе бросился обниматься. Я неловко похлопала по вихрам, обхватившего мои колени мальчишку. Но тот так просто не отставал. Цапнул тетю волкодлака за руку и потащил сразу в дом. «Мама! Мама! Сети принесли!» Сегодня я никак бы не узнала в стоянии бойко кокетничавшую с харчевником бабу. Навстречу вышла степенная женщина, мать да хозяйка. Ворот туго зашнурован. И то не перед девками же хвастать тем, что доля подарила. А парней среди нас и не было. А и верно, мужчинам заведено у земли и воды брать, а женщинам просить да благодарить. Одни рыбу весь год добывают, другие теплый кров для орудия к зиме присматривают. Вперед вышла Всемила. Да не просто вышла, а сделала круг, чтобы враги ненароком плечом задеть. Дескать, гляди, я тут главная, на меня любуются. Задела и зашипела от боли. Балованная красавица, нежная да мягкая, куда ей до моих острых плеч? Ну, может, дело еще в том было, что я намеренно напряглась и выставила локоть. Но не пойман, не вор, а она первая начала. «Здравствуй, лето! Здравствуй, зиму, хозяюшка!» — пропела Всемила. Не в первый раз речь вела, сразу видно. «И ты здравствуй, красавица! С чем пожаловала?» — ритуально поклонилась женщина в ответ. Низенькая конопатая девка торжественно передала Всемиле сети. На огромном плоском блюде, увешанной лентами, бусами, обложенной ветками клюквы и добрусники, в круг лежали открытые пирожки, что в озерном краю звались калитками. Ведущая перекинула толстую косу через плечо, приняла поднос и заговорила так строго, словно отчитывала девку неразумную. Так бы и вдарила. «Дома обходим. Ищем, где потеплее да посытней. Хорошо ли у тебя живется?» «В добре и здравии. Благодарствую», — нехотя отвечала принимавшая нас женщина. «Как заведено». «Боги миловали». «А будет ли чем лишний рот прокормить?» «Боги дадут, хватит и на гостей». «А перезимует ли у тебя сеть?» Всемила пытала хозяйку вопросами. Та смиренно отвечала, хоть оставить святыню у себя и не мечтала. Какой бы складной вдова ни была, а все ж вдова. Второго мужа она в дом так и не заманила, но, видно, знала, что только пока. Уж на будущий год девки придут к ней не просто сытости пожелать, а и самый достойный в краю назовут. А она позаботится. Младен все вертелся под ногами, то хватая мать за юбку, чувствуя, что разговор становится все неприятнее, то перебегая ко мне, мало не в рот заглядывая. «Покажи ли зубы?» «А чем почивать станешь?» «О пряничках замечтались». «Не тут-то было!» Хозяйский сынок покраснел, как самый настоящий рак. Зазирался, да бегом побежал на печь, будто бы дела у него там срочные. Из кармана предательски выпал огрызок, в котором угощение узнавалось с трудом. Сладкую верхушку обкусали сразу, короче, пообламывали. Сушеные ягоды повыковыривали. «Вот неслух!» Стояна лишь вздохнула и украдкой погрозила мальчишке кулаком. Вредитель юркнул в укрытие и носа больше не казал. «Чем богаты?» На и так ломившиеся от явств блюда перекочевали лепешки с ароматными травами, луком да яйцом. Хоть главное угощение маленький воришка урвал, а мать все равно выкрутилась. На скорую руку, а какую красоту сготовила! Я невольно потянулась подчерпнуть вытекающую сочную начинку и зашипела от боли. Всемила хлопнула меня по ладони и теперь стояла довольная, показывая, что она тут решает, когда можно пировать. Низкое утробное урчание вышло само собой. «Убью!» Ногти удлинились, прорезали пальцы болью. И быть бы беде! Да младенец с грохотом свалился с печи. И как давай кричать! Случайно ли неуклюжий мальчишка неловко повернулся? Или подглядывал, да выручил спасшую его от русалок волчицу? Ай, знать не хочу. Выскочила на улицу, вдохнула летнего ночного холода. Полегчало. А Всемила хитра. Поняла, что лишку хватило, так после и близко ко мне не подошла. Хотела заглянуть в ее бесстыжие зенки, спросить, мол, на кого руку подняла визгопряха. Но теперь она все больше за спины подруг пряталась, а мне и веселье больше не в радость. Ни дом живехоньких старичков, что пели нам неприличные, но такие смешные частушки, не порадовал. Ни хоромы, где каждую обошли и угостили густым сладким киселем, настроение не улучшили. Даже огромный рыбный пирог, на который мы в итоге и сменяли сеть, не вызывал аппетита. Кто бы сомневался, что пировать довелось в доме моей супротивницы. А угощение в горло не лезло. Песни не пелись, благодарственные речи и подавно не говорились. Все думала, как бы с наглой девкой с глазу на глаз побеседовать, да объяснить, что негоже она себя ведет. Не вечно же прятаться. До задка Всемила, постоянно озираясь, все ж таки выскочила, а я вслед за ней. Ах, грядет веселье! Я прислонилась к стене в тени стрехи, сложила руки на груди и стала ждать. Вот уж перепугается дреха, когда меня приметит. «А что же это ты, девица, ручки распускаешь?» — протянула я, выныривая из темноты. Всемила сбилась с шага, но спесивость взяла свое. Задрала маленький курносый носик, уперла руки в бока. «А ты что ж решила, что пришлой бабе все позволено? Не тяни свои, куда не надо, так и я свои распускать не стану!» Я недобро засмеялась. «Лепешки лепешками, а вот к чужим мужьям, я смотрю, ты и сама лапки протянуть гораздо. Может, тут уже мне стоит показать, чья власть?» «Это твоя-то?» Соперница нахально выпятила грудь, притопнула ножкой. «Ты на рожу свою глянь наперво, а потом уже со мной спорить приходи!» Гадина хотела развернуться да уйти к дому. Решила я, опешу от обидных слов или испугаюсь острого языка. Может, это и действовало на забитых деревенских девчушек, но я-то давно выросла. Я схватила словоохотливую за плечо и с силой развернула к себе. Чуть наклонилась, чтобы смотреть ей прямо в лицо, и зашипела. «На чужой каравай, дура, рта не разевай! Не знаешь, с кем связалась, так и не лезь! Сказано тебе, отступись, не суйся к мужу! Серый мой, ясно тебе?» Всемила пищала и дергалась, пытаясь вырваться, но волчица брала свое, и сила в моих пальцах была уже нечеловеческая. Вот-вот прорежут острые когти нарядный сарафан, вопьются в нежную тонкую кожу, и побежит кровь. Сладкая, горячая, пьянящая. Я усилила хватку. «Ты мне не матушка, чтобы я тебя слушала!» «Вот же упрямая девка!» «Пусти, плеха!» «Умей вовремя спрятаться!» Я грозно насупила брови. «В эту сказочку тебе лучше не соваться. На этого мужа даже не смотреть, ясно?» А дуреха все громче голосила. Часть другая, и народ сбежится, забыв про веселье и песни. «Я здесь решаю, на какого мужа кто смотрит! Я! Одно слово мое, и все на вас окрысятся! Вилами из деревни погонят! Мужа твоего и вовсе к забору пригвоздят!» Дальше стало тихо. Рот крикливой девки открывался, но ни звука я не слышала. Или слышать не хотела. Кажется, кто-то на визг прибежал, да бросился защищать всеобщую любимицу. А я... Да что я? Я достала из-за голенища привычный маленький ножичек, которым обыкновенно срезала грибы, и... Нет. Но кто станет убивать девку за то, что ума не нажила покамест? Я схватила Всемилу за пышную косу, да и отмахнула ее у самого затылка. Хороший нож, острый. Серый только на днях подтачивал. Угодил. Красавица затихла, подняла дрожащие руки к голове. Хвать! А коса уже валяется у ног мертвой змеей. Я глубоко, спокойно вздохнула и пошла со двора. Довольны остались обе, и я, и волчица. Впервые с той злополучной ночи, когда впервые обратилась, я чувствовала, что зверь защищает, утешает и бережет. Мы словно рука об руку уступали. Не враги, разрывающие надвое одно тело, быть может, еще даже не друзья, но союзники, единые, слившиеся, понимающие и принимающие то, кем каждая являлась, и становящиеся кем-то новым, уверенным, сильным и опасным. Всемила все продолжала голосить. Напуганные девки обступили ее, утешали, озирались в поисках обидчицы. А Всемила ревела в голос. Музыка.